Если вы переживаете за договор, у меня есть то, ради чего они с радостью откажутся от брака с Хельгой», — заявил второй император. «А еще я говорил с принцем Рагнаром, у прибывших с вашей свитой представителей принца был при себе артефакт связи, по которому я с ним и связался и предложил сделку, но которую он согласился. Вы можете пойти и поинтересоваться у них, они уже собираются тащить обратно дары, согласно их обычаям, приносимые на сватовство». Императрица поджала губы и умолкла. Стоящий позади Осинин начал телепатически общаться, выясняя, насколько правдивы были слова второго императора, и некоторое время спустя отправил мысль самой императрице. Та чуть дернула уголком рта и принялась прожигать Хельгу взглядом, а затем, усмехнувшись, сообщила: «Вам же хуже. Теперь больше нет веских причин отвергать кандидатуру моего кузена. У меня при себе имеется письменное разрешение говорить от имени супруга и право отдать Хельгу за. Я уступил вам, когда вы потребовали отдать мою дочь в жены за принца Рагнара. Я закрыл глаза на поведение вашей свиты, не стал устраивать скандал, когда ваш человек принялся в наглую подслушивать, используя магию разума. Стерпел даже, когда один из напомаженных шутов в обтягивающих лосинах с дурацком белом парике попытался заигрывать с моей дочерью. Но запас моего гостеприимства, терпения и покорности закончились. Хельга, моя дочь, и что бы кто ни решил, какой бы у вас ни был с собой указ, я вполне могу отказаться от ваших хотелок, по закону, это мое право как отца, и плевать на традиции, что велят мне подчиниться мнению большинства, а несогласные могут своих дочерей отправлять куда захотят и к кому захотят. Девушка – ценный актив, который государство обязано использовать с. Она на полном серьезе начала втирать нам дичь, которую пишут в имперском вестнике и прочих газетах на содержании у казны. И обычно от имени императрицы в газетах писалась статья о патриотизме, о том, как она печется об интересах страны и народа и прочую чушь, где она вся такая героическая и лишь на ней сейчас страна держится. И потому была народной любимицей, бедолаги простолюдины и многие провинциальные дворяне, ни черта не смыслящие в экономике, велись на эту чушь. На самом же деле это животное родом из Британии делало все, чтобы набить свои карманы, ну разве не дура, зачем деньги императрице сильнейшей и богатейшей империи, и чтобы дела у английских джентльменов в России шли не просто хорошо, а отлично, ну и постоянно спасала их от точащих на них зубы таможенников и жандармов, и теперь это недоразумение с полной уверенностью сейчас приводило пример, как она, рожденная в другой стране, готова отдать все для ее процветания, а в нас ни грамма патриотизма и нам должно быть стыдно. Иногда, если о чем-то постоянно врать, ты начинаешь подменять реальность в голове на свою ложь и начинаешь в нее всерьез верить. Тут, видимо, был именно такой случай, и в какой-то момент я просто не выдержал. Ваше императорское величество, перебил ее я, ваше достоинство и то, что вы делаете для страны достойно памятников и вечной благодарности от всей страны. Но Хельга не кобыла на рынке. И будь тут хоть сам император лично, я бы сказал ему то же самое: пошли вы, ваше императорское величество. Хельга, кольцо не потеряла? Нет. Тогда пойдем найдем любого святошу и поженимся официально. Свадебный банкет можно будет и позже устроить, сейчас главное получить свидетельство о браке, пока твоя тут еще один принц не появился. Я уже понял, чего хотел добиться второй император. Вот только она не похожа на человека, кто может допустить такую ошибку. Как от императрицы к Осинину прилетело сообщение, я ощутить успел. А дальше сработали инстинкты боевого мага, накрепко засевшие в подкорке. Я дернул Хельгу на себя, прикрывая ее телом и одновременно возводя небольшой, но очень прочный защитный. И успел, сделал все вовремя, ведь я начал еще до того, когда слуга императрицы начал действовать. В общем, я молодец, я все успел. Но это не помогло, ибо мой противник ударил не разрушительной боевой магией, а нанес мощнейший таранный удар по моему разуму. Ненавижу магов разума. Я ведь уже говорил об этом, разум чародея восьмого ранга сам по себе защищен естественным барьером, причем очень мощным. Вдобавок я наложил на разум дополнительную защиту еще в тот момент, когда услышал о наличии здесь этих поганцев. Мой личный щит разнесло вдребезги, но главное он сделал, сильно ослабил удар Осинина, и природная защита выдержала удар. Да, мне аж в мозг отдало болью, но радует одно, в ближайшие секунд 10 он не соберет столько ментальных сил, чтобы бросить еще один ментальный удар. пошел с козыря и проиграл. А разумник, временно неспособный на сильные чары разума, легкая добыча. Они в ближнем бою вообще ноль. Когда я наконец полностью развернулся, первое, что я встретил, это мощный кулак, летевший мне прямо в лицо. Я мог уклониться или даже попробовать блокировать, мог ударить магией, но мне нужно было принять этот удар. И, скажу я вам, наблюдать кулак, летящий тебе в лицо, зная, что у этого громилы бьет не слабее гориллы, занятие сильно так себе. Меня опрокинуло назад от удара. Осинин уже сплетал разом три разных заклятия, готовясь закончить схватку. Я уже всерьез, прямо из лежачего положения приготовился защищаться, но тут вступил в дело второй император. «Стоять!» «Глава 4. Стоять!» произнес второй император. Мы оба замерли, и в этот миг произошло нечто, чего я совсем не ожидал. В руке отца Хельги появился источающий яркий белый свет сабля, могучий артефакт восьмого ранга, в котором ощущался запечатанный в ней дух света. Императрица открыла рот, намереваясь что-то сказать, и тут сабля обрушилась прямо на женщину. Совершенно не ожидавшая такого, императрица едва-едва успела избегнуть удара. Какой бы избалованной и неопытной в плане боевого опыта она ни была, эта женщина родилась в очень знатной семье и обладала талантом, позволившим ей добраться как минимум до вершины седьмого ранга. Пусть с эликсирами и иными способами компенсировать недостаток таланта или сократить путь саморазвития, но даже так, ее природный талант по меркам даже высшей аристократии был огромен. И как любая рожденная в благородном и древнем роду женщина, она обладала прекрасной боевой подготовкой. Женщины в мире магов обладали почти всеми теми же правами, а значит и обязанностями, что мужчины, а значит обязаны были уметь биться. И сколько бы лет ни прошло с последней тренировки императрицы Александры, кое-что все же осталось намертво вбито в память тела и подсознание. Ее наставники недаром ели свой хлеб, совсем недаром. Сабля света просвистела, рассеивая остаточный образ императрицы и врезаясь в каменные плиты пола. Переполненный силой клинок легко, будто горячий нож в масло, погрузился в крепкий зачарованный мрамор. Павел Александрович, нахмурившись, рывком выдернул саблю из пола и спокойно, будто речь шла о погоде за окном, заметил: «Промазал. Недурно, Александра. Жаль только, что совершенно бессмысленно. Это мятеж», — заверещала императрица. Пространство начало комкаться, Максим Романов откуда-то издалека, и столпы гостей начал свою атаку. Грузинская княжна торопливо подняла защиту, прикрывая себя и императрицу, а Осинин выхватил откуда-то из воздуха длинный, украшенный рунами кортикой здоровенный, просто чудовищный револьвер. И то, и другое было артефактами, причем восьмого ранга. Со стороны императрицы тоже пошли волны странной энергии. Ну да, странно было бы думать, что она здесь без артефактов. Защищая Хельгу, не оборачиваясь, бросил мне Павел Александрович. Сам могущественный чародей резко взмахнул саблей, и тысячи крохотных искорок разлетелись во все стороны. Начавшие комкаться пространство, явно нацеленное на то, чтобы разорвать нас на куски искривлениями, мигом начало стабилизироваться. Искорки, словно тополиный пух, начали оседать на тех участках пространства, где оно под воздействием чужой магии начало комкаться. Несколько секунд, и магия Максима Романова была рассеяна. Грузинская княжна все вливала силы и усложняла свой щит, явно и не помышляя о попытке ударить самой, прекрасно понимала, перед лицом какого противника она оказалась. Огромная толпа аристократов начала стремительно разбегаться, уже были первые жертвы среди тех, кто случайно попал под раздачу. Выход из зала был в другом конце помещения, но у достаточно широкой арки уже образовалась очередь. Не бежали лишь малая часть гостей, шуйские, мои, люди второго императора и, как ни странно, часть людей императрицы, храбрецы. А ведь позади нас еще больше дюжины союзных магов заклятий. Императрица и ее защитники в любом случае обречены. Направленный на меня ствол огромного револьвера вернул меня в реальность, заставив сосредоточиться на происходящем передо мной. Оружие вызвало чудовищные силы чувства опасности, явственно сигнализируя, что попадать под его пули – очень плохая идея. Я спешно воздвиг на пути вражеского оружия магический щит, уклоняться было нельзя, позади стояла Хельга. Дикая, чудовищная боль обожгла, заставив позабыть обо всем. Из моей груди торчало лезвие тонкого клинка, сияющее от чар, вложенных в магическое оружие. Ударили со спины. Нет, я отказываюсь в это верить. Этого не может быть. За что? Потрясенно спросил я, повернув голову. Так нужно моему роду, равнодушно ответила Хельга, с силой выдергивая клинок из моей спины. Я завалился на бок, захлебываясь кровью. Обычным оружием или даже не самой могущественной боевой магией меня не убить, я сумею регенерировать даже уничтоженную полностью голову. Вот только моя невеста прекрасно знала мои возможности, от нее я не делал никаких секретов, и сумела подобрать такой клинок, что сумел меня пронять. Зеленые молнии бессильно скользили по телу, тщетно пытались исцелить раненую плоть и поврежденную ауру, но мерзкая непонятная магия надежно блокировала все мои усилия. В зале началась настоящая бойня, на Федора и Ярославу Шуйских навалились все присутствующие, зал содрогался от ударов боевой магии, где-то там, в толпе, погибали Шуйские и мои друзья, которых я сам по глупости привел на убой. В процессе десятками гибли попавшие под руку гости, обе стороны не считались сопутствующим ущербом, вовсю используя самую могущественную из доступной магии. Последнее, что я увидел, как от Федора Шуйского пошло настоящее цунами раскаленной плазмы, в котором сгорели сотни присутствующих в зале аристократов, и в их числе оказался мой Петя, почти прорвавшийся ко мне. Мой ученик не ожидал подобного катаклизма и не успел выставить нормальной защиты, молодого парня в единый миг обратило в пепел, а в следующий миг пламя поглотило и меня, даровав очень болезненную, но почти мгновенную смерть, и наступил мрак. Мое бытие закончилось, весьма нелепо и странно, но закончилось. Ласковая, мягкая тьма приняла меня в свои теплые объятия, позволяя забыться и уснуть, оставив все тревоги и всю боль где-то там, позади. Осинин Анатолий Сергеевич оказался просто великолепным магом разума. Сама задумка была, на первый взгляд, достаточно простой и даже примитивной, внушить противнику, что он уже мертв, а затем погрузиться в его разум. Тайная канцелярия не зря столько жертвовала своими агентами, недаром собирала на меня всю имеющуюся информацию. Маг заклятий, специализирующийся на ментальной магии, трезво оценил все риски и решил пойти непривычным, грубым способом, напрямую ввязываясь в схватку со мной во внутреннем мире. Нет, маги разума, которые, казалось бы, должны наоборот предпочитать тонкое воздействие, недаром предпочитали рискованное, примитивное на первый взгляд прямое противостояние. Победив противника в ментальном поединке напрямую, победитель получал прямой доступ к содержимому разума оппонента. И не просто получал доступ, используя ментальное поле проигравшего. Ему было на порядке проще работать с разумом захваченного. Да и подчинить и сделать из противника свою марионетку так было в разы проще. Проигравший в первые часы неосознанно, пребывая в раздрае и хаосе, сам невольно помогал противнику во всем, да и сопротивления никакого после такой победы уже можно было не ждать. В общем, прямая победа в ментальном поединке давала слишком много преимуществ, и большинство магов разума предпочитали именно подобный способ. Вот только Осинин, проанализировав и обдумав всю имеющуюся на меня информацию, здраво рассудил, с такой силой души он схватку, несмотря на все свое искусство, опыт и мастерство, может и проиграть, а потому решил пойти путем более сложным, погрузил меня в созданную им иллюзию. Ментальный таран, который, как я считал, мне удалось отразить, на самом деле пробил оба моих барьера и открыл ему прямую дорогу в мой разум. Удар был двойным, сам таран был работой какого-то артефакта, а вот второй слой, сама иллюзия и протянувшаяся от нее тропка в мой разум, были вторым и третьим слоем этих чар. Когда в мой разум попыталась проникнуть Алена, это было хоть и довольно умелое использование данной магии, но все равно слишком прямолинейное и простое. Тогда обитающие в моем внутреннем мире души сами чуть не пришибли увлекшуюся девушку, и случись у меня прямой ментальный поединок с Осининым, они бы тоже вмешались. А так, мои квартиранты, готовые порвать любого за хозяина их общежития, даже не поняли, что происходит. Их обманула даже не сама иллюзия, в первую очередь они смотрели на мир моими глазами и чувствами, и когда мой разум оказался пленен вражеской ловушкой, они просто поверили в мою смерть, и в первый миг они так заволновались, что едва не вырвались на свободу, мстить обидчикам за меня, аж на душе немного потеплело. Эти маленькие комочки, сотня тысяч различных душ, явно перенимали некоторые мои черты, мстительность, например, насилу успокоил, послав им импульс, что все хорошо и чтобы сидели тихо и наблюдали, что сейчас будет. Сама иллюзия не выделялась оригинальностью идей. Сперва что-то, чего противник ожидает, в моем случае его попытка устроить драку и затем вмешательство второго императора. Потом удивить, когда Павел Александрович внезапно напал на императрицу. Удивить, причем именно положительно, подспудное раздражение на наглых гостей и полное внутреннее одобрение нападения отца Хельги на императрицу. Начавшаяся схватка, все так, как по моей логике и должно было развиваться в таком случае. Ну а затем финальный штрих, предательство возлюбленной, смерть кого-то из близких на моих глазах и, наконец, моя собственная гибель. Задумка вроде простенькая, но уровень реализации был выше всяких похвал. Качество, с которым все это было воплощено, было достойно восхищения. Немного мастеров ментальной магии на моей памяти могли бы похвастать превосходством над этим чародеем. Не в плане силы, а в искусности. Уверен, зная он обо мне и великих магах в целом побольше, я бы мог быть вообще обманут. Нет, я бы очень быстро пришел в себя, но не сразу и с трудом. Видимо, Осинин использовал против меня заклятие, а не обычные чары. Поверив в эту иллюзию, я на какое-то время должен был погрузиться во что-то вроде комы, только магической. Мой разум и дух уснули бы, ментальные барьеры ослабли бы, и уже тогда Осинин не спеша, с толком, чувством и расстановкой покопался бы в моих мозгах. Да, это было совсем не то же самое, что прямая победа. Сейчас ему нужно было действовать тонко и осторожно, ибо любая неосторожность могла пробудить меня и создать ему кучу проблем. Он сейчас был слишком глубоко на моей территории, и здесь у меня было преимущество. Но чародею его уровня и опыта это было не страшно. Едва ли такой эксперт допустил бы хоть одну ошибку. В общем, он решил пойти длинным и более сложным путем. Признаюсь, я распознал иллюзию далеко не сразу. Примерно в середине процесса я ощутил некую неправильность происходящего, и уже в самом конце, лежа на полу и имитируя попытки самоисцеления, мне окончательно стало ясно, что происходит. Я мог развеять иллюзию и устроить настоящую схватку, но тогда я бы свел все к ничьей. Ему бы не хватило сил на победу в ментальной схватке, мне бы не хватило мастерства. И потому я решил притвориться, что идея противника сработала. Я сейчас был полностью в собственном мире. Я не воплощал себя телесно, у меня не было глаз, ушей, рта и прочего. Здесь я был всем, и все было мной в буквальном смысле. Наверное, это состояние ближе всего подходит под то, как ощущает Вселенную Творец-Всесоздатель. Я смотрел разом со всех сторон. Нет, даже не так, я воспринимал происходящее со всех сторон, всем естеством, а не лишь органами чувств и аурой, как в материальном мире. Странное и немного жуткое ощущение, надо признать. Сейчас мой мир напоминал равнину, заросшую густой, сочной травой. В стороне, в километре от нас, протекала река, за ней виднелась лесная опушка. В небесах, высоко над головой незваного гостя, на фоне редких перистых облаков метались, сплетаясь в узоры, иногда переплетаясь и вновь расплетаясь молнии всех семи цветов, а там, вдалеке виднелись семь громадных, подпирающих небеса столпов, воплощающих мою силу. По моей просьбе души-светлячки затаились, попрятавшись по разным уголкам моего внутреннего мира. Полюбовавшись моим внутренним миром несколько минут, чародей вскинул руки и сосредоточился. Сейчас ему необходимо было отыскать то место, где хранилась моя память и знания. Что ж, вот тут его ждал знатный облом. «Можешь не стараться», — воплотился я позади него. «То, что ты ищешь, там». Удивленный, застигнутый врасплох чародей резко обернулся, готовясь защищаться, но я лишь спокойно улыбался и не делал никаких попыток напасть. Проследив за направлением, на которое указывала моя вытянутая рука, он досадливо поморщился. Семь столпов молнии стояли там, где стоят, не просто так. Именно там был сокрыт доступ ко всему, моей памяти, чувствам, эмоциям, сознанию и вообще всему тому, что составляет человеческую личность. Не знаю, как с этим в магов заклятий, есть в их внутреннем мире что-то хотя бы отдаленно похожее, но у всех великих магов последняя линия обороны, защищающая их от различных магов разума и ментальных духов, это их собственная сила. Воплощение магии, то, что расцветало из зерна судьбы, сила, которая и возносила нас выше планки смертных магов. Именно она оберегала все самое ценное. Так что даже победив в ментальном поединке, ему бы не удалось добраться до ключей от моей души. Нет, ущерб он бы причинить мне смог, устроив погром в самом внутреннем мире. Это могло привести к разной тяжести последствиям, включая временное помешательство и сумасшествие, но не более. Менталисты уровня великих магов могли использовать в данной ситуации свою собственную особую силу, свое воплощение магии, но не имеющий подобного инструмента чародей бы тут просто не справился. Впрочем, маги разума девятого ранга не использовали на чародеях своего уровня свои силы подобным образом. Слишком сильна становится душа человека девятого ранга, слишком рискованно лезть и пытаться с ним бороться в его внутреннем мире. Они использовали свою силу для иного, иллюзии, отвлечения врага, внезапные ментальные удары, сбивающие плетение чар, запутывание чувств и прочее, а сражались боевой магией, как и остальные. Как и остальные чародеи этого ранга, они достигали своей силы не за счет лишь одной школы. Любой великий маг – это кладезь умения и знаний почти во всех направлениях волшебства. Так что маги разума девятого ранга вполне себе могли вдарить как следует в материальном мире, а свою основную магию использовали в дипломатии, переговорах, на более слабых магах, для пыток с целью выбить сведения из пленника и прочих милых дел. Впрочем, помимо обмана и запутывания противника в бою, магия разума на девятом ранге могла похвастать еще и способностью частично воплощать в жизни и материализовывать то, что представлял маг. «Опасные ребята, короче, ну же, иди», — улыбнулся я. «Даю слово, я даже мешать тебе не буду, если ты не станешь рушить сам мир. Я с удовольствием погляжу, как ты преодолеешь их защиту. Если сможешь, то копайся и забирай что угодно. И ты так легко позволишь влезть в свой разум, если я преодолею эту твою последнюю линию обороны. Ну да, держи карман шире, конечно», — мрачно ответил вторженец. «За идиота меня держишь? Да ты и так в моей власти», — ответил я. «Хотел бы что-то тебе сделать, уже бы сделал. Здесь у тебя нет ни единого шанса против меня. А насчет попытки преодолеть защиту, что ж, хорошо, тут я приврал. Ковыряться в своих мозгах я тебе не позволю, но если преодолеешь эту линию обороны, я обещаю отпустить тебя, не разрушая это ментальное тело. Даю свое слово, а его я никогда не нарушаю. Ну или мы можем устроить веселую, но непродолжительную драку, и ты потом будешь еще долго залечивать раны ментального тела. Что выберешь? Если я прикончу его здесь и сейчас, в реальности это не слишком скажется на нем здесь и сейчас. Последствия будут позже. Ему станет намного сложнее восстанавливать резерв, скорость плетения чар упадет, сложная магия будет давать с огромным трудом, а возможно и не даваться вообще, снизились бы когнитивные способности в целом, разум начали бы терзать кошмары, и сама сила чародея со временем уменьшалась бы, и так продолжалась бы до полного исцеления. А это, если действовать исключительно своими силами, без алхимии, артефактов и прочего, занимало многие месяцы. И даже при помощи подручных средств, а у него точно найдется, чем ускорить исцеление, это заняло бы как минимум несколько недель. И при любом раскладе, уничтожение ментального тела означало невозможность нормально использовать магию разума до полного исцеления. И это если я просто возьму и прикончу его. А ведь я могу не убивать сразу, вместо этого устроив ему целый карнавал пыток и унижений. Ментальное тело боль чувствовало не хуже, а то и лучше настоящего. А еще пытки, если будут достаточно долгими и эффективными, нанесут позже дополнительный ущерб, в довесок к уничтоженному ментальному телу. Так что если был хоть малейший шанс его спасти, любой бы на его месте за него уцепился. Не стал исключением и Осинин, и мы неспешно зашагали вперед, к упирающимся в небеса столпам молний. «Не расскажешь, что пытался найти в моих мозгах?» — поинтересовался я. «Хотел завладеть твоими знаниями в плане магии», — неожиданно не стал он запираться. «И кто тебя на это надоумил?» «Не поверю, что императрица», — хмыкнул я. «Уверен, твоего настоящего хозяина зовут вовсе не Александра. Скорее это некто с фамилией Залесский». «Не угадал», — усмехнулся чародей. «Я много лет служу исключительно ее императорскому величеству, причем служу верой и правдой». «Ну да, как я мог подумать иначе», — саркастически ответил я. Впрочем, другого ответа и ожидать не стоило. «Сразу видно, как мало ты знаешь о ситуации при дворе», — искоса глянул на меня Осинин. «Действительно провинциал. Ну так просвети, пока шагаем», — предложил я, даже не надеясь на положительный ответ. «Могу и просветить, но с одним условием», — удивил он меня. «Каким же?» «Если я в процессе преодоления этой твоей преграды почувствую, что не справляюсь и отступлю, ты не станешь меня добивать и отпустишь», — потребовал он. «Я так понимаю, что ты собираешься рассказать мне кучу общеизвестных фактов, а потом слинять безо всякого наказания за то, что сделал», — насмешливо заметил я. «А ведь за подобное, вообще-то, я имею полное право не то, что ментальное тело твое уничтожить, Я могу, как выйдем в реальность, просто тебя прикончить, даже без дуэли, и буду в своем праве. Между прочим, ты меня совсем за идиота держишь, а еще я могу рассказать, кто, когда и с какой целью планирует устроить налет на твои земли, добавил он. Причем налет более чем серьезный. Такая информация тебе интересна, если дашь клятву души, что говоришь правду, то да, согласен, подумав, ответил я. Но сразу говорю, попытку проникнуть через эти столпы я не отменю в любом случае, и повреждения, при которых я соглашусь тебя отпустить, должны составлять не менее 30% ментального тела. Всяка чепуха, что лишь тебя оцарапает, в счет не пойдет. Тогда принеси и ты клятву души, что сдержишь слово, потребовал он. Да легко, согласился я. Клятва души здесь, в ее глубинах, была штукой серьезной. Она не требовала гарантов в виде богов или иных надмировых сущностей, не требовала щедрых жертв и прочего, но и работала только в подобных, специфических условиях. Да и действовала недолго, часов 5 после выхода в реальный мир, не более. Но зато в подобных обстоятельствах, для краткосрочных сделок, подходила куда лучше. Например, если он расскажет мне ложь, вернее попытается, клятва не только уничтожит его ментальное тело, но еще и нанесет изрядный дополнительный ущерб его душе. Тут уж любой бы выбрал скорее одним лишь ментальным телом пожертвовать, чем дать ложную клятву. Принеся необходимые клятвы, мы вернулись к разговору. Начнем с того, почему твои подозрения о моей службе Залесскому даже звучат глупо, начал он. При дворе несколько основных партий, но самые влиятельные, многочисленные и многочисленные, это партия Залесского и тайной канцелярии и партия ее императорского величества. Но так было далеко не всегда. Наша партия поднялась и набрала сил лишь тогда, когда я взял ранг мага заклятий 20 лет назад. Маг разума моей силы стал козырной картой для ее величества. Я не выходец из великого рода, у меня за спиной не было достаточной поддержки для развития даже до 6 ранга. Но императрица, тогда еще совсем молодая девчонка, только ставшая женой императора, приметила мой талант и отправила меня в Петроградскую академию оккультных наук, взяв на себя расходы, а также снабжала всем необходимым. И вот, спустя 30 лет, я дорос от младшего магистра до мага заклятий, и сумел отплатить своей благодетельнице. Я сообщал ей истинные намерения тех или иных придворных, выуживал информацию, находил компромат и делал еще много чего. Партия императрицы это в большей степени мое детище, и не будь я именно магом разума, мне бы ничего не удалось. А так, я и шпионов легко находил, и отлично распоряжался нашими, читал эмоции собеседников императрицы. Партия императрицы, по большому счету, это я, и уж поверь, будь я на стороне Залесского, он был бы просто счастлив. Все действительно знающие люди знают этот факт, а поддерживали вас во всем этом благородном начинании, насколько я понимаю, британцы, верно? Усмехнулся я. Сколько бы ты ни распушивал хвост, уверяя в своей уникальности, без огромных денег такие проекты обречены на провал, а императрица вряд ли обладала полноценным доступом к имперской казне. Большие цели требуют столь же больших ресурсов для своего достижения, пожал он плечами. Британцы помогали и помогают нам золотом, информацией и еще много чем. Мы в ответ иногда используем свое влияние для продвижения некоторых их интересов. Все в плюсе. Это, по-твоему, все в плюсе? Получается, что ж, буду знать, кивнул я, удержавшись от желания оспорить услышанное. Итак, тогда перейдем к главному блюду, что там с налетом. У меня есть много разных глаз и ушей, и иногда они приносят интересные сведения, не стал тянуть кота за хозяйство Осинин. И буквально позавчера одна пташка, которой я очень сильно доверяю и в чьих сведениях всегда могу быть уверен, нашептала мне следующее: в тайной канцелярии заинтересовались нежитью, что ты притащил с собой с Дальнего Востока, конкретно той особью, что в доспехах поменьше. Для поимки твари был отправлен один из магов заклятий канцелярии, а уже здесь, на месте, к делу планируется привлечь еще одного, из числа кочевников. План прост, всем ясно, что ты сегодня будешь здесь, а также что не потащишь с собой нежить. Пользуясь твоим отсутствием, они намерены устроить налет, погромить твой городок и угнать сколько-то народу в плен. Ну и пограбить как следует, само собой, и под шумок будет похищена нужная нежить. Ты же должен будешь идти по ложному следу и думать, что все это дело рук кочевников. Вот такой вот занимательный план мне поведала моя пташка. К этому времени мы как раз подошли к столпам молний. Осинин, глядя на них вблизи, нахмурился, но деваться ему было некуда. «Что ж, ты свою часть уговора выполнил», — обратился я к замершему чародею. «Я свою тоже выполню. Попробуй свои силы здесь, и если переживешь попытку, отправишься обратно в свое тело. Поврежденное ментальное тело исцелить на несколько порядков легче, чем зарастить раны от уничтоженного и создать новое, согласен. Давай, давай, смелее вперед, и так много времени потратили». «Ну что, мальчишки и девчонки, поджались булочки в первой четверти главы. И кстати, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк те, кто еще не поставил. Читателей на книге 1800 плюс человек, а лайком меньше 500. Давайте постараемся дотянуть хотя бы до 1000. Буду очень, очень признателен». Глава 5. 7 столпов молнии уходили далеко наверх, пронзая сами небеса, обозначавшие здесь одну из границ моего внутреннего мира и, собственно, души. От огромных, чуть ветвящихся потоков энергии по пути наверх тут и там начинали отделяться многочисленные, относительно тонкие на фоне основных потоков разряды молний. Собственно, именно отсюда брали свое начало те многочисленные разряды, что расцвечивали небеса моего внутреннего мира. Вот только на этом путь семи столпов не заканчивался, ибо отнюдь не вся сила оставалась здесь, со мной. Чуть истончившиеся, потерявшие около пятой части своего изначального объема, они продолжали свой путь вверх и выходили за купол моих внутренних небес, пересекая незримую, но очень четко ощущающуюся границу между моим внутренним миром и остальным мирозданием. Причина была довольно банальна: я был слишком слаб, чтобы выдержать эту силу. Даже сейчас, будучи высшим магом, укрепив свое тело и душу глифами на каждом ранге, постоянно поглощая самую дорогую алхимию, какую только мог изготовить, я с трудом выдерживал пятую часть их истинной силы. И дабы не покалечить меня, мои молнии, или, как если называть это явление общепринятым для моего мира термином, воплощение магии, в моем случае, в виде семи молний, неким неясным для меня способом выплескивали излишки своей силы в мироздание. Часть, через астрал, но не через те его слои, что близко прилегали к нашей реальности и на которых местные шаманы искали себе духов, а в глубинные его слои, куда более опасные и труднодостижимые. Еще часть отправлялась прямиком в те бесчисленные потоки маны, что пронзали весь этот мир. И лишь пятая часть этой силы сохранялась здесь, доступная для меня. Кстати, не могу не отметить, молнии прибавили в силе. Ощутимо так прибавили, процентов на 12-14. В отличие от всех, идущих до него, ранг великого мага можно было поделить на более четкие стадии или ступени, чем предыдущие. Там-то что, чисто субъективные оценки из разряда на глазок, не более. А вот уже на 9-м были относительно четкие критерии силы, количество сверхчар. Показатель, конечно, тоже не идеальный и абсолютный, тут все сильно зависело от фундамента, от базы, которую ты заложил на пути к 9-му рангу, личного мастерства и качества самих сверхчар, созданных тобой, и самое главное, от силы твоего воплощения магии. Вполне себе имели место быть победы обладателя всего лишь одних сверхчар над обладателем двух, а то и трех. Если первый прожил на свете много веков, имеет обширный боевой опыт и отточенные, проверенные тактики и стратегии боя, комплект достойных его ранга и хорошо сочетающихся с его собственной магией артефактов, а любой великий маг его рано или поздно, но заимеет, тем или иным способом, а второй, нет, то не завидую я этому обладателю трех сверхчар. Личная магия вполне себе позволяет достаточно эффективно бодаться с каким угодно врагом, даже с высшими демонами и не слишком сильными богами. В этом случае врага вообще можно прикончить до того, как он успеет как следует прижучить тебя количеством своих сверхчар. Или, например, если у тебя трое сверхчар, а у противника лишь одни, но качественно намного превосходящие твои, то он, использовав их в нужный момент, просто прикончит тебя одной атакой, а ты даже остановить их ничем не сможешь. Ну или еще вариант, само воплощение магии у одного значительно сильнее и качественнее, чем у другого. Личная магия, она ж, в основном, на чем базируется, так или иначе на твоем воплощении магии. И тот факт, что эти чары зачастую ничего общего с моими молниями визуально не имеют, ничего не меняет. Воплощение магии — это нечто большее, чем просто семь уходящих в небо разрядов молний. На нем базируется все превосходство великих магов над прочими, без него личная магия работает куда хуже, чем должна. Именно оно вырабатывает твой собственный эфир и помогает в манипуляциях с ним, да и качество и плотность маны повышает. Целую кучу всего делает. Без сомнения, это самая важная часть в организме мага, куда важнее головы, сердца и прочие требухи. И это доказанный факт, возможность в посмертии стать чем-то большим, чем рядовой душой смертного, нам дарует именно воплощение маги. А до кучи есть еще и менее очевидные, но тоже весьма важные показатели: физическая сила, скорость реакции и способности к ускоренному восприятию, ловкость, боевой интеллект, собственное сопротивление тем или иным видам магии, прочность тела, объем и плотность силы души и еще немало всего. В общем, суть в том, что количество сверхчар — это достаточно условная и усредненная шкала. В большинстве случаев она, конечно, подходит, но и исключений хватает. Я вспомнил это только тогда, после нежитиной Нивы, и вместе с этим вспомнил, почему я был сильнейшим боевым магом своего времени. Дело было не только в количестве сверхчар, да и не в том, что все самые старые и опытные великие маги погибли в войне против темной звезды, как я полагал изначально. Оставалось еще достаточно стариков, обычно не лезущих в мирские дела и не относящие себя ни к каким государствам, ибо они были древние дерьма мамонта, и их родные страны давным-давно прекратили существование, а находящиеся ныне на их месте королевства, ханства, империи и так далее они за наследников не воспринимали. Их даже не учитывали при подсчете общего количества великих магов у государств. И естественно, среди них были обладатели большого количества сверхчар. Правда, больше пяти ни у кого не было, но даже обладателей пяти было четверо. Немало, учитывая, что речь идет о магах девятого ранга, согласитесь. А уж обладателей четырех вообще было семеро. Однако, несмотря на это, я заслуженно считался, если не сильнейшим, то одним из них, ибо по качеству самого воплощения магии, по силе сверхчар, по физическим и всем прочим показателям, о которых я говорил раньше, я был лучшим. Нет, были те, кто в отдельных пунктах меня превосходил, но если брать общую картину, сумму всех перечисленных показателей, так сказать, я был лучшим из живущих. И это не голословные утверждения, потому что примерно лет за 30 до моей гибели обладателей пяти сверхчар было как раз пятеро, а уже за 29 лет до моей смерти их осталось четверо. Не стоило старику вырезать три десятка моих потомков, что случайно вызвали его неудовольствие, по незнанию начав разработку золотого рудника рядом с его обиталищем. Если бы он просто им велел прекратить, они бы сами сбежали оттуда впереди своего визга. Я насчет своих родичей и потомков иллюзий не питаю и давно дал им понять, что подтирать за ними не намерен и помогать буду лишь в случае, если род окажется на самом краю бездны. Однако он даже разговаривать не стал, просто на лагерь, в котором находилось несколько тысяч человек помимо моих родичей, рухнул огненный болид, обративший все в радиусе 5 километров в выжженный кратер с оплавленными стенками. И когда тогдашний глава моего рода, мой внук, пришел и рассказал о случившемся, я наведался на одну не слишком высокую, заснеженную гору, на которой стоял небольшой, сокрытый магией дворец слишком самоуверенного чародея. Предварительно я навестил то место, где раньше стоял лагерь, и благодаря эфиру прочитал все, что там произошло в магическом плане, а благодаря некромантии опросил несколько душ, в том числе и начальника этой экспедиции, и убедился, что убраться по добру по здорову им не предлагали, сразу устроив локальный Армагеддон. А на следующий день не осталось ни густых лесов, окружавших гору, ни самой горы, ни дворца на ней, ни самоуверенного волшебника, что слишком привык не считаться с простыми смертными и возомнил себя едва ли не богом. Ну а я стал уже практически официально признан сильнейшим. Да, было времечко. Магия забытых, на основе которых была создана черная молния, даровала моему воплощению магии, то бишь семи молниям, высочайшие качества и потенциал. Я положил огромное количество сил, времени и ресурсов на то, чтобы овладеть ее азами и включить ее в свое зерно судьбы, из которого и появлялось при переходе на девятый ранг воплощение магии, и эти вложения и затраты окупились мне с лихвой. Обладатели схожего качества воплощения магии и все остальные, кто были способны одолеть меня даже на пике сил в прошлой жизни, погибли в войне против темной звезды еще до того, как я вышел на пик своих сил. Он и его приспешники тогда вообще добрых 70% всех сильнейших магов планеты выбили, что великих, что высших, что архимагов. И так уж вышло, что уцелели в основном самые осторожные или слабые, тогда обе стороны стремились в первую очередь убирать сильнейших врагов, оставляя слабаков на потом. Я тогда был именно что слабаком еще, недавно взявший свой ранг великий. Каждые новые сверхчары – это усиление воплощения магии и всех прочих твоих показателей. Сотворить новые сверхчары – это не просто придумать новый заковыристый способ слить много маны и подмешать к этому силу своего воплощения. Это именно способность, которая достигается путем саморазвития, многочисленных экспериментов, изучения новой магии, углубления понимания своего воплощения магии и много чего еще. А еще без настоящих, без дураков, просветлений, добиваться новых сверхчар невероятно сложно и долго, у многих на это уходили даже не века, а тысячелетия. Так еще и может выйти так, что ты застынешь в шаге от их достижения, и тебе будет не хватать лишь самой малости, небольшого толчка, но поди пойми, какого именно. У меня, например, этим толчком послужила ситуация с неведомым чудом-юдом, что призвали враги при атаке на Александровск. Ощущение полной, абсолютной инородности твари послужило для меня катализатором, вот тогда-то я и достиг, наконец, четвертых сверхчар. А еще это очень сильно зависело от твоего воплощения магии, что не упрощало дело. В общем, мир был полон тех, кто так и застыл на первых сверхчарах. Мои четвертые сверхчары дали уже немалый прирост в силе, но это был еще не конец. Усиление и расширение моих возможностей все еще не остановилось, хотя и ощущалось, что процесс идет к своему логическому завершению. Сейчас, находясь в своем внутреннем мире и буквально всем своим существом ощущая свое воплощение магии, я осознавал, что мне надо было чаще сюда заглядывать. Я словно напитывался спокойствием, уверенностью и даже силой, просто находясь рядом с ним. Осинин, оценивающий глядя на эти чудовищные силы столпы, уже заканчивал накладывать на себя разного рода чары, что по его мнению должны были ему помочь. Я не мешал, с любопытством наблюдая за процессом подготовки чародея. Это был довольно интересный процесс. Я, например, в мире души, даже своем, не мог толком использовать магию привычным способом. Как и большинству других чародеев, мне приходилось действовать в основном за счет воли, воображения и чистой силы. Нет, некоторые заклятия все же были доступны, но их было весьма немного. И то, что я знал заклятия для силы души погоду не меняло, то были чары для мира внешнего, а не внутреннего. В способности использовать именно заклятия, а не манипулировать силой как необразованные дикари, было еще одно преимущество полноценных магов разума. Заклинание, выверенное и рассчитанное плетение, всегда эффективнее прямого волевого воздействия силой, и чем качественнее чары, тем большей была разница. Зачем я вообще устроил это представление? Тут все просто, помимо возможности получить от него информацию, на что я, на самом-то деле, не слишком рассчитывал, я хотел в первую очередь поглядеть, как работает этот последний рубеж обороны моей души и разума. В моем мире дураков, готовых лезть в мой разум, с достижением мной 9-го ранга как-то не было. Нет, вру, разок такое было, но то был Серафим Сирийский, древний иудейский великий маг, специалист по магии разума и сторонник темной звезды. Чародей уровня 5 сверхчар и обладатель весьма качественного и могущественного воплощения магии играючи смел мою защиту, затем ворвался во внутренний мир и устроил погром уже там. Мои молнии пытались дать отпор вторженцу, но выходило это у них из рук вон плохо. Мое воплощение было еще слишком слабым и неокрепшим. Старый иудей продавливал его сопротивление даже быстрее, чем мое, и прошел полпути до хранилища моего разума, но на мою удачу именно в этот момент очень вовремя подоспело подкрепление из троих великих и небольшой армии вместе с ними. Тут уж старому иудею пришлось отступить после короткого, но жаркого боя. Сегодня мне представился невероятно редкий шанс на проведение этого эксперимента, под рукой решительно настроенный могущественный маг разума 8-го ранга, чье ментальное тело мне абсолютно не жалко и на его дальнейшие проблемы глубоко наплевать. А сам я при этом цел и невредим, да еще и полон сил, когда еще выпадет такая возможность наблюдать за тем, как работает мое воплощение магии. Тоже весьма полезный процесс, это самый эффективный способ глубже его познавать и изучать. Жаль только, возможность наблюдать за ним в действии выпадает крайне редко, обычно в такие моменты я занят попытками выжить. А кроме откровенно критических ситуаций, воплощение напрямую почти никогда не проявляло заметной активности. Долго еще намерен любоваться, — подал я голос, когда мне надоело ждать. Время снаружи идет хоть и медленнее, но на месте все же не стоит. Я уже чувствую, как меня трясут. Засидишься здесь слишком долго, тебя там мои друзья и родичи вообще прикончить могут. Ничего не ответив, Осинин обратился полем тумана, закрыв собой несколько сотен метров поверхности. Я почувствовал легкий укол зависти, ничего подобного не то, что на чужой, на нейтральной территории, где обычно происходит драка с магом разума, я сделать был не в состоянии. Да я, признаться, не слишком уверен, что даже здесь, в самом сердце своей души, смогу осилить нечто такое. Туман быстро набирал густоту и расползался, окружая со всех сторон круг, образованный семью столпами. Через минуту он взял в кольцо мое воплощение магии и начал осторожно, потихоньку приближаться к нему со всех сторон разом, при этом не забывая расползаться во все стороны, расширяя область, которую он покрывал. Он был столь густым, что уже на расстоянии полутора метров терялась всякая видимость, да еще и поднимался на добрых 10 метров над землей. Каким образом Осинину удавалось блокировать мои чувства здесь, где фактически все было мною, я понять не мог, но спрашивать его об этом было уже поздно. Взлетев метров на 100 и держась в стороне от своего воплощения, я наблюдал за происходящим, немного переживая, а вдруг этот туманный мое воплощение обмануть сможет? Я, конечно, могу отдать приказ действовать сам, так сказать, активировать вручную, но проблема будет в другом, окажется, что финальную линию обороны можно и обмануть, и что хуже всего, это буду знать не только я, но и он, а затем могут узнать и другие. Хотя с другой стороны, если бы я позволил живущим тут душам самим разобраться с вторженцем, они бы прикончили его еще в первую минуту, максимум две после прибытия. И вот о них он не знает, так что ничего страшного. И пусть лучше не знает, ни он, ни кто-либо еще, ибо я не представляю, как могут отреагировать на новости о том, что у меня во внутреннем мире живет 100 тысяч душ, все многочисленные религиозные конфессии страны. Становиться врагом, антихристом, шайтаном и всем прочим в глазах священного синода, сиречь всех монотеистов страны и всего язычества мне совсем не улыбается. Эти не тайная канцелярия, их если по религиозному признаку зацепить, они в игры играть не станут, устроят на меня крестовый поход и попросту сметут, не считаясь ни с какими потерями. Тут даже возвращение ранга великого мага меня не спасет. Я еще в своем мире насмотрелся, как фанатики при поддержке высших сил таких как я валят. В немалой степени победу над темной звездой принесли именно они, хотя магия не любит признавать этот факт. Так что эту тайну я на всякий случай сохраню при себе. Ну их в топку, этих безумцев, способных тысячами и сотнями тысяч бестрепетно идти на верную смерть ради того, чтобы пришибить своего врага. По мере приближения к незримой границе, отделяющей внутренний круг за столпами от остального внутреннего мира, туман двигался все медленнее и осторожнее. По серой хмари то и дело проносились странные огоньки, иногда внутри прокатывались настоящие волны разноцветного света, а Синин не прекращал колдовать, по мере приближения к цели что-то меняя или укрепляя в подготовленных ранее чарах. И вот, наконец, настал самый важный момент. Туман, вытянувшись аккуратными струйками, дабы, упаси бог, случайно не коснуться ни одного из 30-метровой толщины беззвучно устремляющихся вверх разрядов могущественной энергии, прополз внутрь, на территорию кольца. И никакой реакции от воплощения магии, к моему разочарованию, не последовало. А ведь условием было обойти мою последнюю линию защиты. Не взломать защиту, не проникнуть в хранилище моей личности, просто обойти защиту. И пока Осинин с этим успешно справлялся, понаблюдав за происходящим еще десяток секунд, я негромко ругнулся себе под нос. Туман, все смелее втягиваясь внутрь кольца из столпов, начал концентрироваться и уплотняться, занявший изначально территорию в километра полтора. Он быстро заполнил те 2,5 сотни метров свободного пространства внутри и вынужден был повышать свою плотность. Туман был телом Осинина, и если проводить аналогию с человеческим телом, то на данный момент чародей засунул туда руку по локоть или чуть выше. Когда в кольце окажется хотя бы 50% рассеянного по округе тумана, я официально проиграю. Ведь с половиной тела, насколько я понял, чародей сможет творить магию уже внутри кольца. Сейчас из-за разделения на две части незримой границы кольца столпов, использовать более-менее нормально магию он мог лишь той частью себя, где было больше процентов ментального тела. Откуда пришло все это знание, я не смог бы сказать при всем желании, но удивляться тут было нечему. Я находился в центре собственного мира, и большую часть того, что здесь происходит, я понимаю неосознанно, через подсознание. Когда я хотел было уже сказать, что признаю поражение, ибо ждать, пока весь туман соберется там, пришлось бы еще с полчаса, обратная трансформация шла намного дольше, чем принятие туманной формы, я внезапно ощутил нечто. Нечто, что коснулось меня и передало ощущение, которое на человеческий язык можно перевести приблизительно таким образом: «Погоди секунду, дружище». Почему «погоди секунду» и тем более с чего это я, дружище, понятия не имею, но чувствую, что все понял верно. Естественно, я сразу осознал, что это была воля моего воплощения маги, и уже сам тот факт, что оно, оказывается, может выражать мысли на уровне разумного существа, стократно окупал всю мою затею. В предыдущий раз, когда я сталкивался с его волей и самосознанием, это было что-то на уровне между собакой и ребенком, без способности четко и ясно донести свою мысль. Сейчас все было совершенно иначе, я четко и ясно понял, что мне хотели сказать. Прошло совсем немного времени, но мое воплощение уже так прогрессировало, и я принялся ожидать. В течение минут примерно 40 Осинин еще больше втянулся внутрь, но делал он это очень медленно и осторожно, периодически замирая и ощупывая все вокруг своими чарами. Однако с каждым разом такие проверки длились все меньше времени, да и интервалы между ними постоянно увеличивались, пока он, наконец, не расслабился окончательно и принялся вливаться внутрь, ускорившись, насколько мог, и явно расслабившись. И тогда семь молний, наконец, отреагировали. Беспорядочно разбрасываемые до того по всему небу многочисленные разряды в одно мгновение прекратили хаотичные метания, разом замерев. Секунда, и все они одновременно устремились туда, к подножию столпов. Осинин успел понять, что происходит, но поделать уже ничего не смог. Внезапно от столпов рухнула волна непонятных для меня чар, что разом сковала весь проникший внутрь туман. Сейчас в кольце столпов было уже около 40% ментального тела неудачливого мага разума, и выдернуть их обратно он уже не смог. Оставшиеся 60%, уже не рассеянные по большой площади, а собравшиеся, скученные вокруг кольца столпов ради того, чтобы побыстрее собраться внутри и закончить наш спор, сейчас судорожно заклубились, заметались в попытках что-то предпринять. А все почему? Потому что потерял осторожность, расслабившись и решив, что ему уже ничего не грозит и победа у него в кармане. Самых опытных, умелых и сильных нередко губит именно излишняя, не вовремя проявленная беспечность. И сейчас я наблюдал образцовый пример подобной ситуации. Молнии, что летели со всего небесного свода, ударили именно по внешней части тумана. Бесплотные, долженствующие быть неуязвимыми для разрядов электричества, пусть и магического, клубы тумана содрогнулись, когда тысячи разноцветных разрядов начали бить по нему. Маг разума успел сплести какие-то чары, но был ли от них хоть какой-то эффект, я просто не успел увидеть. В один миг весь туман скрылся под сплошным потоком молний, с ревом и грохотом бьющих попавшегося в ловушку мага разума. Внутри кольца дела у Осинина шли не лучше. Если снаружи он хотя бы мог использовать магию, то здесь, внутри, такой возможности у него не было. Незримая сила сжала весь туман в небольшой шарик размером с мужской кулак, и он полетел прямо к черной молнии, неоспоримой царице всего этого шабаша. От шара из уплотненного тумана исходили волны неупорядоченной, сырой силы, которой он тщетно пытался разорвать свои незримые оковы, вот только никакого толка от этого, разумеется, не было, разница в силах была абсолютно несопоставима. Осинин сопротивлялся около минуты. Воплощение магии могло прикончить его за несколько секунд, но вместо этого растянуло процесс. Эта сущность, молнии не то, чтобы игрались или наслаждались мучениями жертвы, скорее это было изучение пойманной добычи, попытка понять, что это такое и как с этим эффективнее всего бороться. Ну а то, что объект изучения в какой-то момент начал самым натуральным образом орать от боли, причем прямо в туманной форме орать, воплощение магии не волновало от слова совсем. Лягушка, вскрываемая деревенским ребенком из любопытства, тоже испытывает боль, но разве ребенка подобное останавливает? Ну что ж, что мы имеем по итогам всего неоднозначного, но крайне полезного и важного эксперимента. Для начала я убедился в одном интересном факте, насчет которого не был уверен. Мои молнии могли достать врагов на всей территории моего внутреннего мира. Это раз. Второе, хитрыми трюками, во всяком случае на ранге мага заклятий, мое воплощение не обмануть. Это, конечно, еще не стопроцентная гарантия безопасности, заклятия на этот случай у Осинина не нашлось, но это не значит, что у других тоже не будет. Однако вероятность пусть и оставалась, но была крайне мала. Один к сотне, если не к тысяче, магов разума маловато в мире, уж тем более тех, кто достиг восьмого ранга. Ну и третье, побыв рядом с воплощением, я многое осознал и многое вспомнил. Стал как-то иначе его ощущать, немного по-другому воспринимать, не просто как нечто неодушевленное, не как что-то вроде еще одного внутреннего органа вроде дополнительной печени, а как нечто неразрывно со мной связанное и тем не менее по-своему живое. Что мне это даст, я пока не понимал, может и не даст вообще ничего, но даже в этом случае я буду доволен. В общем, по всему выходило, что соваться сюда не будучи великим магом разума затея гиблая. Прошлый раз, когда сириец сюда вломился, я помню довольно смутно, разгромленный, разбитый и сломленный, я тогда едва-едва соображал, постоянно теряя сознание и вновь приходя в себя, так что не уверен, сколько из того, что я видел в прошлый раз, было правдой, а сколько, бредом, дорисованным воображением. Отделал меня тогда сириец знатно, эту трепку я навсегда запомнил, но теперь приблизительные возможности защиты своих разума и души мне известны, и они меня изрядно радуют. Мне придется столкнуться, вступить уже в открытый конфликт с тайной канцелярией, если до того меня не трогали, потому что я был нужен для победы в Магадане и у них были в заложниках мои родные, то теперь дела обстоят совсем по-другому. Основная угроза Дальнему Востоку устранена, так что острой нужды во мне уже нет. Можно было бы оставить меня и бросить в какую-нибудь другую мясорубку, например отправить воевать против османов, раз уж я так хорошо себя зарекомендовал. Но после того, как шуйские спасли моих родных, у Залесского и канцелярии не осталось никаких рычагов давления на меня. При этом как маг я уже достаточно силен, чтобы не бояться их боевых групп убийц-архимагов. Сколько там магов заклятий в рядах канцелярии? Насколько я слышал, трое. А зная нравы этой организации, надо это число умножать минимум на два. Но даже так, отправлять против меня своих магов заклятий в лобовую атаку, рискуя, что в этих краях кто-нибудь может заглянуть к нам на огонек, учитывая, насколько больше стало магов заклятий в губернии, и помощь в бою, они не станут. А уж когда столкнутся с Аленой и оценят ее истинные силы, так тем более. Значит, будет либо яд, либо попытка наложить мощное, созданное при помощи богов проклятие, или маги разума. Уверен, у них есть как минимум один специалист, не сильно уступающий Осинину, а может и не один, а может и не уступающий, а возможно даже превосходящий. Но теперь я уверен, что магов разума можно не бояться, они не пройдут через мой внутренний мир. Одно лишь воплощение магии способно остановить даже двоих магов заклятий, а уж при поддержке сотни тысяч живущих тут душ, и подавно. Проклятия я тоже не боюсь, ну как, не то, чтобы совсем не боюсь и отношусь с легкомысленностью, разумное опасение у меня этот вариант естественно вызывал, но что с этим делать я знал и какие меры предосторожности принимать мне тоже было известно. Да, это будет муторно, это определенный дискомфорт, но тем не менее защититься от этого я вполне способен. В общем, пора выныривать. Мы и так провели здесь слишком много времени, по субъективным ощущениям около 45 минут. А если прикинуть ускорения, использованные и мной, и Осининым, и оттого наложившиеся друг на друга, то в реальном мире прошло. Так, дайте подумать. А, не так уж и много прошло. Около минуты, плюс-минус секунд 10. Что поделать, и я, и он рассчитывали, что дело кончится быстрее. Он считал, что минут за 5-7 здесь управится, что в реальности заняло бы около 4-5 секунд. Я, минут за 8-10. Думал, подведу к столпам, он полезет внутрь, там его сходу пришибет. Ан вон оно как вышло по итогу-то. Реальный мир встретил меня гулом голосов, напряжением, ощутимо повисшим в воздухе, и зрелищем с хрипящего от боли Осинина. Мы с магом заклятий лежали на небольшом пятачке, свободном от людей. Рядом с ним стояла напряженная, бледная и старающаяся скрыть испуг императрица, со мной же рядом, присев на корточки, находилась одна из новых магов заклятий второго императора, и единственная из них, являющаяся целителем. С другого боку на коленях стояла Хельга, вцепившаяся мне в руку и с тревогой глядящая мне в лицо. Увидев, что я открыл глаза, она с облегчением вздохнула и торопливо сотворила крохотное быстрое заклятие. Но несмотря на всю скорость, с которой она это сделала, я успел разглядеть мигом исчезнувшие слезы в глазах девушки. Что ж, приятно увидеть зримое подтверждение моей веры в Хельгу, едва ли она бы проливала слезы по тому, кого не любит. Не тот у моей дамы сердца характер. Как ты себя чувствуешь, Аристарх? Поинтересовался откуда-то сзади Павел Александрович. Неплохо, ваше высокоблагородие, ответил я, принимая сидячее положение. К счастью, одного мага разума оказалось недостаточно, чтобы вывести меня из строя. Не расскажете, что тут происходило, пока я отсутствовал? Скажем так, императрица Александра пыталась доказать, что твое состояние никак не связано с действиями ее слуги, спокойным голосом ответила вместо отца Хельга, буквально сочась при этом сдерживаемой яростью, и просвещала нас относительно того, какие кары ждут всех, кто осмелится поднять на нее руку. Надо сказать, она довольно умелый оратор, способный в красках донести свою мысль до слушателя. Одно то, что Хельга назвала высокую гостью просто императрицей Александрой, безобязательно по этикету на подобных официальных мероприятиях ее императорское величество, уже было показателем того, в какой она ярости. А еще это было оскорблением императрицы, не так, чтобы значимым, но учитывая, что она все же императрица. Не уверен, что в случае оскорбления таких персон есть такое понятие, как незначительное оскорбление. В любой другой ситуации жена Николая III точно не спустила бы подобную наглость. Но ситуация была именно такой, какой была, а не этой самой любой другой. Она находилась во дворце открытого политического противника ее мужа, который был в одном шаге от мятежа, ее человек прилюдно, на глазах множества свидетелей напал на гостя Павла Александровича, причем не на какого-то там второсортного аристократишку из ни одного из бесчисленных обычных родов, нет, напал на самого молодого чародея восьмого ранга в истории, на героя войны, на главу рода, который уже выполнил все необходимые условия для становления великим, и к тому же при этом принятого дочерью хозяина этого дома в качестве своего жениха. И это не говоря уж о том, что данный аристократ являлся верным и крайне полезным вассалом Павла Александровича Романова, которого тот явно ценил и выделял. С учетом всего вышеперечисленного симпатии всех присутствующих аристократов были явно на нашей стороне, и готов ставить нашего змея против самой задрипанной из возможных рыбацкой лодки, что императрица уже пыталась воспользоваться чем-то из артефактов на экстренный случай, чтобы смыться, вот только явно не успела. Пространство вокруг нас было запечатано могучими чарами, избежать отсюда сейчас не сумел бы и маг заклятий, специализирующийся на пространственной магии, заклятий, что блокировали подобные чары, сейчас висело штук 8, и все, разные, отчего неплохо синергировали друг с другом.